Скульптор. Человек, в отличие от Бога, в творчестве своем нуждается в материи. Скульптор нуждается в мраморе, из которого высекается статуя. Но не из этой материи и не из этого чего-то, взятого из мира, зарождается творчество. Бердяев. О назначении человека. Скульптор. Одно из малозаметных, но интересных созвездий Южного полушария. Оно было открыто сравнительно недавно, но занимает важное место среди современных звездных скоплений. Его звезды, хоть и не яркие, очерчивают образ ремесленника, который работает над шедевром на небесном своде. Созвездие расположено между китом, журавлем, южной рыбой и фениксом и хорошо видимо осенью и зимой. Скульптор не имеет очень ярких звезд, поэтому найти его можно, ориентируясь на соседние созвездия. Один из способов – отыскать яркую звезду Фомальгаут, альфа южной рыбы, и проследить взглядом немного западнее, где располагается небольшая группа тусклых звезд, образующих скульптора. Созвездие занимает довольно большую область, но его фигура размыта и не имеет четких очертаний, поэтому оно лучше различимо в темных условиях вдали от городских огней. Главные звезды скульптора. Альфа-скульптора. Голубовато-белый гигант. Самая яркая в созвездии, расположенная на расстоянии 780 световых лет от Земли. Бета-скульптора. Белая звезда. Вторая по яркости, находится ближе к созвездию Феникса. Гамма-скульптора. Оранжевый гигант, видимый невооруженным глазом в темную ночь. Дельта-скульптора. Двойная звезда, которую можно различить с помощью телескопа. В отличие от многих древних созвездий, скульптор не имеет корней в античной мифологии. Его ввел в звездные карты в XVIII веке французский астроном Никола-Луи де Лакайль, который в 1950-х годах изучал небо в обсерватории Южной Африки. Лакайль назвал это созвездие «ателье скульптора» и описал как рабочее место художника, полное инструментов для высекания статуй. Позже наименование сократилось до скульптора и теперь ассоциируется с самим мастером. Созвездие интересно не только названием, но и астрономическими объектами, которые в него входят. Галактика скульптора. NGC-253. Одна из самых ярких спиральных галактик, видимых в небольшие телескопы. Она расположена примерно в 11,4 миллионов световых лет от нас и является одной из самых близких к Млечному пути. Карликовая галактика скульптора. Спутник Млечного пути, богатый темной материи, но с очень малым количеством звезд.